Елена Поленова. «Сон река». Книгу читает Екатерина Пермякова. Родственники. Даша старалась видеться с ними как можно реже, но в этот раз отказаться от встречи не смогла. Умерла прабабушка, и нужно было приехать на похороны. Проблема заключалась в том, что Дашин выбор спутника жизни категорически не нравился родителям, и они никогда не стеснялись озвучивать свое мнение по данному поводу. Стас нищий, бесперспективный, бесполезный. Они считали ее мужа Альфонсом, которому от этого брака нужно было только одно — городская прописка. Сами уехали жить в деревню за 200 километров от города, чтобы ухаживать там за старенькой бабкой Евдокией, а двухкомнатную квартиру оставили дочери, потому что ей нужно было работать и как-то устраивать свою личную жизнь. Даша и устроила так, как сочла нужным. А им пришлось не по вкусу, что она вышла замуж за приезжего, у которого за душой ни гроша. За 2 года могли бы уже и смириться, многое ведь изменилось. У Стаса хорошая работа и достойная зарплата, он у жены на шее не сидит. Но нет, как не взлюбили его Дашина мать с отцом еще до свадьбы, так и не успокоились. Мать даже на похоронах не смогла удержаться от скандала и оскорблений в адрес зятя, при посторонних людях, прямо возле гроба. А потом еще и набралась наглости предложить, чтобы Даша ночевать у них в доме осталась. Одна, без мужа. Отвратительно. И перед людьми стыдно. «Даш, ты спишь?» — тихо спросил Стас, включая печку, потому что в салоне их старенькой, видавшей виды иномарки, было довольно-таки прохладно. Даша вынырнула из тяжелой полудремы, наполненной невеселыми мыслями, приоткрыла глаза и вздохнула. «Нет, устала просто». «Из-за предков расстроилась, что ли?» «Забей», — улыбнулся парень. «Мои еще хуже, ты просто близко с ними не знакома. Слушай, давай заскочим в Калиновку, к Серёге, а? Все равно мимо едем. Я уже месяц его с Настей в багажнике вожу, отдать надо». «Хорошо, давай заскочим», — пожала плечами Даша и снова закрыла глаза. Против общества Серёги она ничего не имела, хотя и правда очень сильно устала, морально вымоталась. Но у Сергея такой жизнерадостный характер, что он своим оптимизмом кого угодно и в каких угодно обстоятельствах мог заразить без особого труда. Открытая душа, искренняя улыбка, уместные шутки. Хороший друг. Жаль только, что Стас с ним уже после свадьбы познакомился. Было бы неплохо в такой компании бракосочетание отпраздновать, а то сидели вдвоем как дураки. Даша очень тяжело сходилась с людьми, потому что в юности у нее было много разочарований. Да и постоянное вмешательство родителей в окружение тоже ситуацию не улучшало. «С этим не дружи, эту в дом не приводи, с этими не общайся». Друзьями к 25 годам не разжилась, с коллегами только по рабочим вопросам поговорить могла. Она и ухаживание Стаса почти 2 месяца игнорировала, пока наконец-то не решила, что не обязана устраивать свою личную жизнь так, чтобы итог соответствовал чьим-то ожиданиям. А у Стаса друзей не было по другой причине. Во-первых, он приезжий, а во-вторых, никому не доверял. «Семейка социопатов», — подшучивал над ними Сергей, который приходился Стасу непосредственным начальником. К счастью, он был из тех людей, которые работу оставляют на работе и не смешивают ее с личными привязанностями. Поэтому общаться с ним молодоженам было легко и приятно. Вместе отмечали праздники, выезжали на природу. Стас иногда ездил в Калиновку к Серёге на рыбалку. Там река красивая, и рыбы в ней много. Пакет вот с мелочевкой всякой в последний раз забыл отдать. Крючки там, поплавки, леска. Почему бы не заехать, если по пути? Поворот на Калиновку Даша проспала. Просто провалилась в сон. А когда открыла глаза, в вечернем полумраке за окном, на фоне темной стены леса, мелькнула выхваченная светом фар белая табличка с названием населенного пункта. «Сон река?» — удивилась девушка. «Ты о чем?» — бросил на нее короткий взгляд Стас. «На указателе было написано «Сон река», — пояснила Даша. «Калиновка, там было написано «Соня», — усмехнулся Стас. «Тебе показалось?» «Да?» — нахмурилась Даша и зевнула. «Ну, ладно. Не замерзла? «Нет. Смотри, какой туман впереди». «Да вижу», — проворчал парень, сбавляя скорость. «Чёрт, и фонари не горят. Здесь где-то направо свернуть надо. Не пропустить бы поворот». Каленовка — маленькая деревня из пары десятков домов, расположенных по одной стороне единственной улицы. Слева — луг, справа — дома. Сергей жил в предпоследнем доме, на дальнем конце этого забытого богом населенного пункта. Даша была здесь всего пару раз и никакого поворота не помнила. Был, кажется, съезд к реке, узкая полоса асфальта, которая заканчивалась метрах в 50 от берега. «Там же пустырь по обе стороны дороги. Зачем нам сворачивать?» — подумала девушка. Но вслух этот вопрос не озвучила, поскольку Стас бывал в Калиновке намного чаще, и ему лучше было знать, куда ехать. «Ага, вот он!» — радостно сообщил Стас, свернул в узкий проулок и почти сразу же заглушил двигатель. «Посиди в машине, я быстро!» Даша даже рот раскрыть не успела, чтобы сказать, что тоже хочет с Сергеем поздороваться. Ее муж выскочил из автомобиля раньше, громко хлопнул дверью, чего никогда не делал, а потом также раздражающе громко захлопнул крышку багажника. «Стас, ты чего психуешь?» Даша все-таки вышла из машины. Ее супруг уже шагал широкими шагами через пустырь по левую сторону от проулка и адресованного ему вопроса не слышал. Его светлая куртка мелькала на фоне темнеющих вдалеке очертаний каких-то построек, но клубящийся плотными комками туман мешал разглядеть, куда именно Стас направляется. Зато у реки тумана почти не было. Сизая дымка лишь слегка затянула темнеющее небо, и сквозь нее можно даже было разглядеть яркие точки первых вечерних звезд. Даша зябко повела плечами и поплотнее запахнула на груди плащ, разглядывая высокий обрыв на противоположном берегу. «Откуда он здесь взялся?» — думала она, поскольку точно помнила, что никакого обрыва в этом месте быть не должно. Там должны были быть заросли осоки, тростника и какого-то кустарника. Сергей рассказывал, что это даже не противоположный берег, а бывший остров, который когда-то очень давно размыло разливами, и от него остались только высокие кочки. «Осенью в этих зарослях уток много. Надо вас как-нибудь на охоту пригласить», — вспомнила Даша слова Сергея и задумчиво посмотрела на массивные стволы высоких сосен на самом краю обрыва. А еще у реки было тихо, словно туман поглощал все звуки. И светло. Не настолько, чтобы это показалось странным, но намного светлее, чем возле домов, в сторону которых ушел Стас. Девушка отчетливо видела край асфальтированного полотна дороги, за которым начиналась грязная разъезженная грунтовка, ведущая почти к самому берегу, а потом разветвляющаяся в разные стороны вдоль него. Вдоль грунтовки грязными серыми холмиками лежал снег, подтаявший и просевший, словно на дворе стоял апрель, а не октябрь. «Чушь какая-то!» Пробормотала Даша и обрадовалась звуку собственного голоса, поскольку ей медленно, но верно становилось не по себе. «Но откуда здесь снегу-то взяться?» Она дошла до конца асфальта, перебралась на клочья высохшей травы на обочине, чтобы не вляпаться в грязь колеи, и, осторожно приподняв полы длинного плаща, добралась до ближайшего сугроба. Взяла в руку горсть грязного снега и сразу бросила его обратно. Снег оказался неправильно теплым и, по ощущениям, чем-то напоминал кинетический песок. «Да ну к черту! Проворчала девушка себе под нос и развернулась, чтобы пойти обратно к машине. Но резко остановилась, потому что поняла, что стоит на самом краю берега, а в метре — внизу, а глинистый склон — плещется вода. Река тоже выглядела совсем не так, как ей полагалось. Она была намного уже, чем Даша помнила, и по поверхности, потрескивая, плавала толстая серая корка льда. «Я сплю!» Громко произнесла девушка и ущипнула себя за запястье, ошарашенно наблюдая за тем, как небо слева от нее быстро окрашивается в розовые тона рассвета. Уже через минуту первые солнечные лучи позолотили песчаное дно реки, там, где было мелководье и где лед уже растаял. Где-то в деревьях над обрывом противоположного берега громко каркнула ворона. «Точно сплю», — заключила Даша, поскольку боли от щипка не почувствовала. Она всмотрелась сквозь коричневую торфяную воду в золотистый песок на дне и улыбнулась маленькой шустрой рыбке. «Привет, река!» На другом берегу что-то затрещало и ухнуло. Небо снова подернулось пеленой тумана, который начал быстро сгущаться, превращаясь в тяжелые багровые облака. «Это всего лишь сон», — успокоила себя Даша и через плечо посмотрела туда, где должна была стоять их со Стасом машина. Автомобиль был на месте, стоял себе сиротливо на асфальте, как и прежде, но пустырь в той стороне, куда ушел Стас, теперь выглядел иначе. Откуда-то появились рыжие холмики свежих могил, которых раньше не было, и над которыми в красном зареве рассвета отчетливо были видны грубые деревянные кресты. Рядом с могилами высились две толстые опоры из отёсанных брёвен, а на перекладине между ними, метрах в пяти над землей, покачивались на холодном ветру четыре висельника в лохмотьях, с мешками на головах, повешенные даже не на веревках, а на каких-то длинных тряпках. Один был повешен на вязаном красном шарфе. «Ладно, это не просто сон, а кошмар!» — громко констатировала девушка. «После похорон и встречи с моей роднёй и не такое могло присниться!» И все же ей было страшно. Не каждую ведь ночь снятся висельники на фоне багрового рассвета. К тому же осознание того, что ты спишь и видишь сон, обычно помогает проснуться. Но Даша себя уже и щипала, и по щекам била, а проснуться все никак не получалось. «Стас!» — крикнула она во весь голос, чувствуя приближение паники. Никто не отозвался. Рядом с виселицей стояла обтянутая коровьими шкурами конструкция, чем-то отдаленно напоминающая огромный квадратный гонг. К конструкции прилагалась длинная палка, обмотанная на одном конце тряпкой. Стараясь не смотреть на повешенных, Даша подошла к гонгу, подняла палку и, что было сил, ударила по шкурам. Звук получился негромкий, но глубокий, такой, что аж волосы на затылке встали дыбом. «Не шуми, дура!» Не весь откуда появившийся Стас отобрал у нее палку и отбросил в сторону. «Я же сказал, в машине сидеть». «Что это за ерунда?» — ткнула Даша пальцем в сторону болтающихся на перекладине мертвецов. «Не твое дело», — грубо проворчал муж, зло сверкнул глазами и толкнул Дашу в сторону машины. «Заткнись и переставляй ноги шустрее, если не хочешь оказаться там же. Давай-давай, не тормози, надо валить отсюда, пока он не проснулся». «Кто не проснулся?» Даша остановилась и вопросительно посмотрела на мужа, который вел себя на редкость отвратительно. Стас на ее вопрос не ответил. Его полный ужаса взгляд был прикован к чему-то за Дашиной спиной. Она не стала смотреть, что так напугало мужа, подобрала полы плаща и бросилась со всех ног прочь из проулка на единственную в этой дыре дорогу. Промчалась мимо машины, выбежала на перекресток и на мгновение остановилась, выбирая направление. Небо из темно-багрового к тому времени стало пепельно-розовым, и все вокруг окрасилось в мягкие неестественные тона. «Мы оттуда приехали», — сообразила наконец-то девушка и снова перехватила выскользнувшие из руки край длинного плаща, чтобы он не мешал ей бежать. Возле одного из домов под ноги ей из-под забора выпрыгнула уродливая черно-серая полосатая кошка с лысым хвостом и мерзкими перепончатыми крыльями на спине. От неожиданности Даша споткнулась и растянулась на асфальте во весь свой небольшой рост, при этом очень больно ободрав кожу на левом запястье. «Это она», — послышался где-то сбоку женский голос. «Она с рекой разговаривала». Путаясь в плаще, девушка встала на четвереньки и посмотрела в ту сторону. На крыльце невысокого покосившегося домика стояли мужчина и женщина, одетые в грубую старинную одежду. Женщина наклонилась, взяла на руки жуткую крылатую кошку и погладила чудовище по голове, одарив Дашу сочувствующим взглядом. Из проулка донеслось рычание заведенного двигателя, и девушка снова побежала мимо перекошенных заборов, мимо полуразвалившихся домов, мимо большого двора, битком набитого вырезанными из дерева скульптурами людей и животных. Кажется, за одной из скульптур она успела увидеть бородатое лицо крупного мужчины, но это было неважно. Нужно бежать подальше от этого проклятого места, поскольку боль в запястье яснее ясного говорила о том, что никакой это не сон. До леса, в километре за которым пролегала оживленная трасса, оставалось рукой подать, когда автомобиль преградил путь, и из него выскочил Стас. «Дашка, ты чего?» — на лице парня читалось искреннее недоумение. «Не подходи ко мне!» — взвизгнула девушка, выставив руки вперед. «Даш, успокойся! Что на тебя нашло? Кричишь, убегаешь!» Стас сделал шаг к ней, но Даша отступила назад и, трясясь от страха, процедила сквозь зубы. «Не приближайся!» «Да что с тобой такое?» Стас остановился, непонимающе глядя на жену. За его спиной чуть поодаль в свете фар белел указатель, означавший конец населенного пункта. Наискось перечеркнутая красной линией слово «Калиновка». Не сводя с парня подозрительного взгляда, Даша обошла его и машину, прошла дальше по дороге и посмотрела на другой указатель, чтобы убедиться, что въезжали они действительно в Калиновку, а не в неизвестное место под названием «Сон-река». Только тогда она поняла, что небо над головой по-вечернему темно-синее, усеянное россыпью далеких звезд. Единственную улицу Калиновки освещали фонари, а в окнах домов горел свет. Туман исчез, словно его и не было. «Даш?» — настороженно позвал Стас. «Что это была за виселица?» — дрожащим голосом спросила Даша. «Какая виселица?» — нахмурился парень. «Ты о чем вообще?» «На пустыре, где ты меня в машине оставил», — пояснила девушка. «Там была виселица. На ней висели мертвецы. Рядом несколько свежих могил и какая-то штука, вроде кожаного гонга». Стас непонимающе моргнул. «Я оставил тебя в машине возле дома Серёги, потому что ты спала, а когда вернулся, ты уже исчезла. Соседка сказала, что ты зачем-то пнула ее кошку и побежала в этом направлении. Даш, ты нормально себя чувствуешь?» Даша долго молчала, пытаясь понять, что произошло, а потом решительно сдвинула брови и зашагала в направлении деревни. «Ты куда?» — догнал ее Стас. «Хочу убедиться, что я не чокнутая, и это была не галлюцинация», — проворчала девушка себе под нос. «А пешком-то зачем?» «Я не сяду с тобой в машину, пока не увижу то, что видела. Или не видела. Там был снег, был лед, обрыв на другом берегу, деревья. А еще был рассвет, и...» Даша остановилась и посмотрела на длинный низкий штакетник, за которым в темноте с трудом можно было различить заросший сорняками участок. «Здесь были скульптуры, животные, мифические существа, люди из дерева и, кажется, мраморные или гипсовые, белые такие». Стас хотел приложить ладонь к ее лбу, чтобы проверить, нет ли у жены жара, но Даша испуганно отшатнулась. Вместе они дошли до съезда к реке, где местный рыбак устанавливал по берегу кормушки, тихо позвякивая в темноте колокольчиками. Никакого снега на обочинах, никакого обрыва и льда. Девушка добрела по грязи до рыбака и попросила у него фонарик, в свете которого на пустыре обнаружились только два стога сена, накрытые сверху пленкой. «Значит, все-таки сон?» — вздохнула Даша и посветила себе фонариком на ободранное запястье. «Обработать надо чем-то, а то воспалиться». Рука все-таки воспалилась и опухла. Болела так сильно, что через два дня после того злополучного вечера Даша утром пошла не на работу, а в поликлинику, где ей пришлось пережить несколько очень неприятных минут, пока хирург очищал рану. «Нет, я, как врач, конечно же, толерантен ко всем существующим религиям и верованиям, но калечить ты себя зачем?» — ворчал доктор, возясь с ее рукой. «Вы хотя бы отдаленно представляете, сколько всякой заразы копится на ритуальных принадлежностях?» «Какие принадлежности?» — стиснув зубы от боли, процедила Даша. «Я об асфальт поцарапалась». «Да-да», — не без сарказма отозвался хирург. «Так удачно поцарапались, что получился правильной формы символ, который я вижу уже не в первый раз». Предыдущий такой пациент, кстати, тоже говорил, что случайно поцарапался, а потом его труп нашли за городом со следами повешения. Случайного повешения, я так полагаю. Не слышали, нет? Это прошлой осенью было. Кажется, тоже в октябре. Как осень, так у вас, сектантов, прям какой-то бум на случайности начинается». Слушать беспочвенное подозрение Даше было неприятно, но, к счастью, болезненная хирургическая процедура длилась не слишком долго. Поблагодарив доктора за помощь и рекомендации, девушка забежала в аптеку и купила там все необходимое для перевязок, а потом поехала домой. Это был четверг, 11 часов утра. Стасу полагалось быть на работе, куда он утром и уехал, но Даша, вернувшись из поликлиники, застала его дома. В обществе Сергея, который тоже в это время должен был заниматься рабочими вопросами, а не разгуливать по гостям. «Привет. А вы чего тут, а не в офисе? Обеденный перерыв решили пораньше устроить?» — поинтересовалась девушка, разуваясь в прихожей. «Привет, Даш». Сергей натянуто и не слишком искренне улыбнулся, а Стас промолчал и отвел взгляд. «Что-то случилось?» — насторожилась девушка. «Стас сказал, что ты приболела, и я напросился тебя проведать», — пояснил Сергей и кивнул на ее руку. «Покажешь?» «Нет, мне сказали повязку до завтра не снимать», — покачала головой Даша. «Чаем вас напоить? С вишневым вареньем собственного производства». «Давай», — согласился Сергей. «От вишневого варенья не откажусь. Мы как раз чайник вскипятили». «Отлично», — обрадовалась девушка, проходя к ним в кухню. «Представляете, меня сейчас врач за сектантку принял. Ссадина, мол, на какой-то символ похожа. Столько ерунды наговорил». Она залила кипятком пакетированный чай в трех чашках и принялась рыться в одном из шкафчиков в поисках вишневого варенья. А мужчины сели за стол в ожидании угощения. Когда банка с нужной этикеткой наконец-то была найдена, Даша перелила ее содержимое в фарфоровую розетку и присоединилась к компании. «Вкусно», — похвалил Сергей варенье. «Моя бабушка такое варила». «Спасибо», — улыбнулась ему Даша, сделала большой глоток из своей чашки и бросила косой взгляд на хмуро помалкивающего мужа. «У вас точно ничего не случилось?» «Небольшие проблемы с поставщиками, но ничего такого, о чем стоило бы волноваться», — сообщил Сергей. Понимающе кивнула девушка. «А мужа моего ты случаем не уволил? Что-то он какой-то слишком уж мрачный». «Да он директору под горячую руку попал, вот и дуется теперь», — усмехнулся гость. «Ты сама-то как себя чувствуешь?» «Не очень», — призналась Даша и широко зевнула. «Рука болит, слабость. Да меня накололи чем-то в больнице, спать теперь хочется. От столбняка, там обезболивающие, антибиотики. Знаете, вы тут, наверное, дальше сами как-нибудь, а я пойду прилягу. Обед в холодильнике, если что, его просто разогреть надо. Справитесь?» «Да без проблем», — кивнул Сергей. «Иди, отдыхай». «Спасибо», — улыбнулась ему Даша и, выходя из кухни, чмокнула мужа в щеку. «А ты не хмурься, а то морщины раньше времени появятся». Она бы с удовольствием посидела с ребятами еще, но сонливость и головокружение гнали девушку в постель. Лечь, вытянуть ноги, расслабиться. Казалось, что голова набита ватой, сквозь которую с трудом просачиваются редкие мысли. Зато в теле появилась непривычная легкость, и вроде бы даже рука стала болеть меньше. «Не нравится мне это все. Откуда-то издалека прокрался в сознание засыпающей девушки голос мужа. «Надолго это?» «Не знаю, но советую тебе готовиться к худшему», — ответил Стасу Сергей. «Это не про работу. К худшему. Наверное, Стаса уволят». Вяло проползла в голове Даши последняя связанная мысль, и девушка провалилась в глубокий сон без сновидений. Реальность возвращалась медленно, будто нехотя. Непривычные звуки, незнакомые запахи, неприятные ощущения в занемевших конечностях. Больное запястье жгло, как огнем, и Даша заставила себя открыть глаза, потому что нужно было сделать перевязку. Она проснулась на чужой, очень неудобной, железной кровати, в чужом доме. Из темной бревенчатой стены прямо перед лицом торчали клочки пакли. Наброшенное поверх девушки старое ватное одеяло пахло сыростью и чем-то кислым. «Какого?» — Даша повернула голову, чтобы осмотреться, и наткнулась на пристальный взгляд своего недавнего гостя. «Серёжа?» Дёрнулась, чтобы встать, но поняла, что не сможет сделать это. Ноги под одеялом и руки над головой были привязаны к решеткам кроватных спинок. «Даш, только не психуй», — попросил Сергей, который сидел на облезлом деревянном стуле возле ее постели. «Я тебя развяжу, но сначала нам надо поговорить». «Ты с ума сошел?» — испуганно вытаращилась на него пленница. «Развяжи меня немедленно! Где Стас? Стас!» «Его здесь нет, он на работе», — спокойно сообщил мужчина. В маленьком окне справа от него мелькнул какой-то силуэт, и почти сразу же раздался стук в дверь. Сергей встал со стула, а Даша набрала в грудь побольше воздуха и закричала. «Помогите! Помогите кто-нибудь! Насилуют!» «Ты дура, что ли?» — сухо осведомился похититель. «Насилуют ее. Он пошел открывать дверь, а девушка снова принялась вопить во весь голос, призывая пришедшего или хоть кого-нибудь на помощь. Комнатка, в которую ее поместили, была совсем маленькой, квадратов 6, не больше, железная кровать, стул и старинный комод, на котором на чистой беленькой салфетке стояли графин с водой и стакан. Вот и все убранство. На низком дверном косяке имелись следы петель, но самой двери не было, а что находится дальше, за порогом, Даша разглядеть не могла, да и не пыталась, если честно, потому что старательно надрывала голосовые связки в надежде, что ее услышат и спасут от неожиданно спятившего друга семьи. Кричать она прекратила только тогда, когда Сергей вернулся в комнату и снова сел на стул. Замолчала, уставилась на него подозрительно, а он устало провел рукой по лицу и вздохнул. «Даш, послушай, отпусти меня!» — потребовала девушка, но уже не так громко и уверенно, как раньше. «Отпущу обязательно, но сначала выслушай». «Хорошо», — осторожно согласилась Даша, вспомнив, что психам лучше не перечить, потому что они непредсказуемые. «Вот и молодец», — похвалил ее Сергей. Наклонился, закатил штанину на левой ноге и предъявил пленнице родимое пятно чуть повыше лодыжки. «Узнаешь?» У Даши внутри похолодело, потому что пятно имело такую же форму, как и воспаленная ссадина на ее руке. Ничего конкретного, никаких четких линий, но очертания она узнала безошибочно. Сглотнув подступивший к горлу ком страха, девушка посмотрела Сергею в глаза и тихо спросила: «Что это значит?» «Это знак Симаргла», — пояснил мужчина. «Кого?» — скривилась Даша. «Крылатого огненного пса, защищающего мир людей от вторжения зла. Стас рассказал мне о том, что ты видела, когда вы приезжали сюда пару дней назад». «Понятно», — кивнула девушка. «Ты сектант, да? Вы тут людей в жертву своему этому Симагру приносите, а потом их находят в пригороде со следами повешения. Я все правильно поняла?» «Симаргл, а не Симагр», — хмуро уточнил Сергей. «Это не секта, и никого мы здесь в жертву не приносим. Даш, я понимаю, что все это для тебя звучит дико. Если понимаешь, тогда развяжи меня и отпусти», — снова попросила пленница. «Ты обещала выслушать», — напомнил ей мужчина. Сергей был старше ее на 5 лет, намного крупнее и сильнее, спортсмен. Даже если развяжет веревки, убежать от такого все равно не получится, поэтому Даша подумала, что спасаться надо не бегством, а хитростью, притвориться панькой, а потом дождаться подходящего момента, врезать чем-нибудь тяжелым ему по затылку и удрать. Хороший план, если не принимать во внимание, что недавний визитер не бросился спасать несчастную девушку, когда она орала тут во всю глотку, прося о помощи. Если это секта, они потенциальную жертву просто так не отпустят. Сергей какое-то время внимательно наблюдал за сменой эмоций на лице девушки, а потом кивнул на графин и вежливо поинтересовался. «Пить хочешь?» «Домой хочу», — сообщила ему Даша. «Домой тебе сейчас нельзя», — покачал он головой. «Почему?» «Потому что Симаргл считает, что ты зло». «Супер!» Даша отвернулась от своего мучителя и уставилась в потемневший от времени и сырости дощатый потолок. «Значит, я все-таки жертва?» «Ты все неправильно поняла, потому что не слушаешь, а делаешь выводы на пустом месте», — начал раздражаться мужчина. «Хорошо, я тебя слушаю», — вздохнула Даша. «Выбора-то у меня все равно нет. Даже уши заткнуть не могу, потому что руки к койке привязаны. Хороший ты друг, Сережа, добрый, заботливый. И Стасик о моем исчезновении в полицию не заявит, потому что он твой подельник. Круто, здорово. Браво, мальчики!» «Стас тут вообще ни при чем», — хмуро сообщил Сергей. «Ты говорила с рекой, а здесь... этого делать нельзя. Здесь место особенное». «Я не разговаривала с рекой, а сказала только: «Привет, река!»» Снова повернулась к нему Даша, вспомнив, что женщина в ее недавнем видении говорила то же самое, что и Сергей. «Что в этом такого?» «Даш, ты, возможно, ведьма», — добил ее похититель. «О, с каждой минутой все интереснее становится», — саркастически заметила девушка. «И на метле летать могу?» Сергей недовольно поджал губы и посмотрел на нее взглядом, который не сулил ничего хорошего. Все-таки не стоило с ним перерекаться. Но такой уж у Даши был характер. В стрессовых ситуациях она не могла молчать. Да, ей было страшно. Очень страшно, потому что болтаться на перекладине там, на пустыре, совершенно не хотелось. Но даже осознание такой безрадостной перспективы не могло заставить ее закрыть рот и молча выслушать Сергея. Не из вредности, а потому что подсознание заранее противилось тому, что этот сумасшедший сектант мог ей сказать. «Ты видела остров, о котором я тебе рассказывал», — сухо процедил мужчина, буравя ее сердитым взглядом. «На этом острове когда-то очень давно жили ведьмы. Их не убивали, потому что боялись последствий, а свозили туда со всех окрестностей, чтобы они людям жизнь не портили. Постоянной переправы через реку не было. Здесь, на месте Калиновки, стояла небольшая деревенька, которая называлась Сон-река. Знакомое название? Об этом только местные знают, но помалкивают. Нигде больше этой информации нет». А к деревне были прикомандированы воины, у которых имелся четкий приказ, без предупреждения, убивать любого, кто без соответствующего документа попытается проникнуть с этого берега на остров или в обратном направлении. Пленников и провизию туда доставляли лодками. На каждое такое перемещение имелся отдельный указ. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Снова перебила Сергея Даша, поскольку нутром чувствовала, что история не из приятных. «Чтобы ты понимала, что происходит, и не совершила что-нибудь непоправимое», — пояснил мужчина. «Даш, я не собираюсь тебе вредить. Сказал же, что развяжу и отпущу. Но у тебя ведь шило в заднице. Если отпущу сейчас, ты выйдешь отсюда и отправишься искать на свою голову неприятности». «А это, то есть, не неприятность?» — кивнула Даша на свои связанные руки. «Это попытка тебя спасти», — снова нахмурился Сергей. «Даш, это не шутки. Да слушай, пожалуйста». «Ладно, валяй, если другого способа освободиться нет», — согласилась девушка и снова уставилась в потолок, болезненно морщась от неприятных ощущений в руках и ногах. «Однажды весной река очень сильно разлилась», — продолжил свой рассказ Сергей. «Дома в деревне подтопило, и местные жители временно перебрались в другие селения». Воины получили приказ оставаться на месте и выполнять изначально поставленную задачу, даже ценой своей жизни. Остров был высокий, и ведьмам утонуть не грозило, но они решили воспользоваться ситуацией и освободиться. Начали голову своим стражам морочить, кошмары насылали, видениями пугали, с ума сводили. Тогда в деревне и появился человек с документом от местного князя. Палач по имени Гаран. Он взял с собой несколько воинов и поплыл на остров клеймить ведьм. «Клеймить?» — скривилась Даша. «Зачем?» «Чтобы запереть зло внутри тела», — пожал плечами Сергей. Такое редко, но практиковалось. Считалось, что огненный знак Симаргла не позволит злу вырваться наружу, и ведьмы не смогут больше колдовать. «Это... да, это тот самый символ, о котором ты думаешь», — подтвердил мужчина. «Женщинам его на левом запястье выжигали, а мужчинам — на щиколотке». «И как? Помогало?» — поморщилась девушка, вспомнив о воспаленной ссадине на своей руке. «Нет», — покачал головой Сергей. «Зато по меткам легко можно было распознать беглецов. Ночью после экзекуции ведьмы заговорили воду в реке, и она снова покрылась льдом». Не слишком толстым, но этого хватило, чтобы они сбежали с острова. А воины, находившиеся тогда в деревне, под действием колдовских чар, перерезали друг друга все до единого. Никто не выжил, кроме Гарана. Той же ночью остров ушел под воду. Лед со временем растаял, река вернулась в свои берега. Но деревня стала считаться проклятой, и в нее никто из бывших селян не вернулся. Зато с приходом осени сюда снова прибыл Гаран. С компанией таких же безжалостных головорезов, как и он сам. Деревню обнесли высоким частоколом. На сбежавших ведьм и колдунов объявили охоту. Но их, опять же, не убивали на месте, а свозили сюда. Острова-то нет? Вот их и селили в проклятой деревне под надзором шайки палачей. Любого, кто пытался колдовать или сбежать, сразу же вешали без суда и следствия. «А последствия как же?» Недоверчиво усмехнулась Даша. «Гаран считал себя рукой Симаргла. Он последствий не боялся», — ответил Сергей на ее вопрос. «И?» И с тех пор тот, кто так или иначе получает такую метку, как у нас с тобой, должен оставаться в Калиновке до тех пор, пока метка не исчезнет. У меня она с рождения, поэтому я постоянно живу между двумя мирами. У моей матери такая же была. У нас это наследственное, так что выбора особого нет. А ты свою случайно получила. Возможно, кто-то из твоих предков когда-то промышлял колдовством. Не слышала о таком? «У меня в роду все нормальные», — сухо отозвалась Даша. «Вот и хорошо», — вздохнул Сергей. «Значит, метка появилась только из-за того, что ты с рекой заговорить пыталась. Так случается иногда. Прошлым летом мужик один тут по пьяни русалок искать пытался. Ерунда вроде, но он на корягу ногой напоролся и метку заполучил. Потом умер, поскольку не поверил в то, что ему местные втолковать пытались». «Это тот, которого со следами повешения нашли?» — подозрительно сощурилась девушка. «Угу», — кивнул Сергей. «Гаран на расправу щедр, он беглецов никогда не отпускает». «Гаран?» — скептически уточнила Даша. «У него в приказе срок службы указан не был, но вот палач и не нашел покоя даже после того, как умер. Ну или просто работу свою очень любил». Грустно усмехнулся мужчина. «Здесь всегда так, Даш. Так было, так есть и так будет. Если уедешь до того, как рука заживет, Гаран тебя везде найдет и не пощадит. А если шрам на всю жизнь останется? Знак останется только в том случае, если в тебе хоть капля ведьмовской крови есть, а если нет, шрам другую форму иметь будет, метка исчезнет». «То есть мне положено жить в этой дыре, пока призрак какого-то палача не убедится, что я не ведьма? А если знак останется, то я здесь навсегда поселиться должна?» — уточнила Даша. «Именно так», — подтвердил Сергей и добавил. «Если жить хочешь». Девушка посмотрела на него долгим взглядом и констатировала. «Ты больной, Серёж. Развяжи меня и отвези домой». «Развяжу. Но никуда не повезу. За пособничество беглецам тоже, знаешь ли, ответственность предусмотрена». Сергей встал со стула и принялся развязывать веревки на руках и ногах пленницы. «Улица здесь одна, не заблудишься, раз уж тебе собственная жизнь недорога. Я свою миссию выполнил, а дальше сама решай. До трассы пешком рукой подать, там попутку поймаешь. Но я бы на твоем месте все-таки подумал, прежде чем крест на себе ставить». «А Стасу ты тоже этой сказочкой мозги промыл?» — уточнила Даша, разминая затекшие пальцы на руках. «У Стаса больше здравого смысла, чем у тебя», — сообщил Сергей, развязал последний узел и отошел от кровати. «Снотворное я тебе с его согласия в чай подсыпал, а привез тебя сюда он сам. Даш, есть вероятность, что ты вообще до дома не доедешь. Останься, пожалуйста». «Иди к черту! Спокойно отозвалась девушка и села, свесив ноги с постели. «Я и так всю жизнь живу под его надзором. Мне даже идти никуда не надо». Недовольно поджал губы Сергей, накинул на плечи куртку и вышел из дома на улицу. Вообще-то это был не дом, а баня. Даша вспомнила, как однажды из любопытства заглядывала в предбанник, который теперь видела в дверном проеме отчетливо. Из предбанника был вход в, собственно, баню, а находилась девушка в помещении, которое должно было служить комнатой для отдыха и раздевалкой. Сергей упоминал как-то, что он баню не любит и поэтому ею не пользуется. Но это была настолько ненужная информация, что Даша сразу же забыла о том разговоре. В комнате было холодно. Дашина куртка висела на вешалке в предбаннике, а ботинки стояли возле кровати. Но девушка не была уверена, что сможет завязать шнурки все еще непослушными пальцами. Она снова залезла с ногами на кровать, закуталась в одеяло и задумчиво посмотрела на перебинтованную руку. Рана сочилась, о чем явственно свидетельствовали влажные пятна на повязке. Запястье ныло. Не болело так сильно, как раньше, но все же ощущения были не из приятных. К тому же веревка сдвинула повязку немного вниз, и теперь из-под нее выглядывал уголок воспаленной кожи. Нужно было срочно обработать руку и принять прописанное доктором лекарство, и девушка почему-то очень сильно сомневалась, что Сергей прихватил все необходимое с собой, когда они со Стасом вывозили ее из дома. «Маньяки чокнутые», — заключила она и всё-таки выбралась из-под одеяла с твёрдым намерением немедленно вернуться домой. Радуясь, что удалось отделаться лёгким испугом, девушка оставила Калиновку далеко за своей спиной и вышла на оживлённую в это время дня трассу. Поймать попутку до города труда не составило. Часы на приборной панели показывали половину четвёртого вечера, а по дате девушка поняла, что проспала в холодном и сыром помещении больше суток. Больничные ей в поликлинике дали на неделю, поэтому на работе об исчезновении сотрудницы из дома вряд ли кто-то догадывался, и поднимать шум было некому. Да и незачем. Стас наверняка уже придумал какую-нибудь легенду о том, куда подевалась его законная супруга. Неприятно было думать о том, что муж способен на предательство, но не думать об этом Даша не могла. Он отдал её Сергею, даже глазом не моргнув. Да, выглядел перед этим виноватым и несчастным, но, тем не менее, даже не соизволил положить в карман Дашиной куртки телефон и ключи от квартиры, не говоря уже о лекарствах. «Он мой единственный наследник, не считая родителей», — хмуро размышляла девушка, сидя на лестнице под дверью собственной квартиры. Гнать от себя мрачные мысли было бесполезно, но они всё равно лезли в голову, причём каждая была хуже предыдущей. Даша вспомнила совет Сергея Стасу готовиться к худшему и тяжело вздохнула. На первом этаже хлопнула дверь подъезда. Загудел лифт. «Даша?» — удивился Стас, обнаружив жену, сидящую под дверью. «Ты зачем вернулась?» «Хороший, чёрт возьми, вопрос!» — восхитилась девушка его наглости. «Стас, зачем люди домой возвращаются?» Он открыл дверь своим ключом и кивнул внутрь. «Не ори на площадке, соседей переполошишь. Иди, дома поговорим». «Конечно, поговорим». Даша многообещающе посмотрела на мужа, поднялась на ноги и вошла в прихожую первой. Разулась, сняла куртку. Прошла в кухню и размотала бинт на руке, чтобы убедиться, что рана со вчерашнего дня стала выглядеть только хуже. После манипуляции в хирургической перевязочной ссадина уже не слишком напоминала знак, который чётко читался в родимом пятне Сергея. Но легче от этого почему-то не стало. «Сначала приму душ, потом обработаю, а потом оторву своему бестолковому мужу голову», — обозначила Даша для себя последовательность действий и направилась в ванную, бросив мужу через плечо. «Чайник включи, пожалуйста». «Даш, мне помыться надо. От меня плесенью воняет», — отрезала девушка, скрывшись за дверью ванной комнаты. Привычным, доведённым до автоматизма движением закрыла дверь изнутри на щеколду. У матери была непривычная привычка беспардонно вламываться в ванную по каким-то своим надобностям, когда там кто-то моется, поэтому Даша с детства привыкла закрываться. Сняла с себя пропитавшуюся запахом кислой сырости одежду, настроила нужную температуру воды и встала под тёплые струи, с наслаждением прикрыв глаза. «Надо сказать Стасу, чтобы он Сергея к нам больше никогда не приводил. Запретить им общаться я не могу, а ставить мужа перед выбором либо он, либо я глупо. Пусть хотя бы домой его не водят. Видеть больше этого придурка не хочу», — размышляла она, втирая в волосы шампунь. Смыла с кожи неприятный запах, аккуратно промыла рану на руке и встала на коврик возле ванны, чтобы вытереться. Намотала на голову полотенце, смахнула влагу с запотевшего зеркала и встретилась взглядом со своим отражением. Прямо за спиной Даши стоял... никто. Точнее, там никто не мог стоять, потому что дверь была закрыта, но зеркало чётко отражало грубое бородатое лицо крупного мужчины, того самого, которого Даша видела в своей странной галлюцинации на лужайке среди вырезанных из дерева и камня скульптур. В ушах девушки гулко ухнуло, словно совсем рядом кто-то ударил палкой в тот дурацкий кожаный гонг. «Волею Семаргла!» Пробасил бородач и накинул на шею Даши её же собственные капроновые колготки, до этого висевшие на полотенцесушителе. Последним, что она слышала, был стук в дверь и громкий голос Стаса. Муж спрашивал, всё ли у неё в порядке. После того, как сердце Даши наконец-то остановилось, зеркало ещё несколько минут отражало злобный оскал человека, которого уже давно не было в живых, и который настолько сильно любил свою работу, что так и не смог упокоиться с миром.